Глава 11. Владыка ада. Где-то на просторах ада. Приятное чувство полета сменилось менее приятным растяжением, сжатием и, черт пойми, еще чем. В итоге я чуть не выплюнула остатки еды, съеденные уже не помню когда. Но это такие мелочи в сравнении с тем, где мы только что оказались. Черная в серых разводах земля граничила с ярко-алым небом и кроваво-красными лужами, то и дело бросающимися в глаза. «Ну что, налюбовалась? Пошли!» — скомандовала леди Алидиана, переместившись следом за мной. «А где Глениус?» — вздрогнув, уточнила я. «Ах, сын! Он вон там, за той горочкой!» — указала она. В подтверждении ее слов оттуда раздались дикий рев, крик, а секунду спустя горы не стало вовсе. Превратив пик в пыль, открыв нашему взору картину сражения, существо, напоминающее черного жнеца лишь очертаниями, крошила демонов направо и налево. Я не оговорилась, именно крошила, так как размеры чудовища выглядели внушительными даже с моей точки обзора. Оно своими лапищами кромсало врагов на мелкие кусочки. «Это ректор?» — спросила я, приглядываясь к огромному черному комку непонятной субстанции, из которой торчали белые кости, придавая тому хоть какие-то очертания. Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать. Нет, не так. Подло соврать. «Ну, не знаю, как его там в Академии называют, но если ты Огленя, то да, это он». Вот только любопытство мое оказалось сильнее всех остальных чувств, и потому я выдала закономерное. «А почему он такой?» «Ведь действительно, если вспомнить недавно увиденную ипостась жнеца, это существо и вовсе на него не похоже». «Большой, да? Видишь ли, в его жилах течет кровь метаморфов». Как бы оправдываясь, ответила леди, даже взгляд потупила при этом. Неужели она смутилась? Вот уж чего не может быть. «Передавшаяся по линии моей жены», — завершил за нее муж. Он подошел к нам со спины и затем, чмокнув Алидиану в затылок, приобнял за плечи. «Ну что, милая, я пошел», — вымолвил он, жадно вглядываясь вдаль, моментально переместившись в пространстве прямо в центр сражения. «А мы туда же пойдем?» Задала я, по сути, риторический вопрос и повторно взглянула в сторону мамы Глена с надеждой на отрицательный ответ. Но моим призрачным мечтам было не суждено сбыться. При виде ее трансформации мне осталось лишь надсадно закричать «О!» и подавить желание тут же кинуться на утёк. «Да!» — прорычал мне уже костяной дракон, страшно клацая челюстями. «А ты чего-то боишься?» «Да». Каким-то чудом умудрилась утвердительно ответить я. «Лея, милая, там уже третьего архонта приговорили, а скоро и архидьяволы пожалуют. Давай, пошевеливайся!» Просипел мне монстр, отказать которому я попросту не смогла. Подошла и молча уселась в выставленную лапу. И мы полетели. А по пути к источнику убийственных звуков нам еще и встретилась парочка крылатых демонов, спешащих на подмогу. Правда, как встретилась, так и исчезла, пеплом рассеиваясь над остатками горы. «Ну как вы тут? Держитесь?» Свысока рявкнула мужу маман в ипостаси дракона. «Дорогая, наш сын до сих пор не пришел в себя». «Волнуешься? Ты, Балерус?» Моментально обернувшись человеком и напрочь забыв про меня, леди Алидиана подошла к мужу и потрогала его лоб. А я тем временем понеслась вниз с высоты птичьего полета. Если бы не архимаг... Точнее, черное костлявое призрачное чудовище, поймавшее меня почти у самой земли, валяться бы мне тут мокрой кучкой. Меня же аккуратно поставили на землю, если пепел вообще можно землей назвать. А после этого чудище, как ни в чем не бывало, вернулось к своему основному занятию — уничтожению демонов. Я даже не хотела смотреть в ту сторону, боясь заработать бессонницу. «Извини, деточка, не знала, что ты не умеешь левитировать», как бы между делом добавила мать Глениуса. Выбирая боевую ипостась, она меняла форму с огромного змея на костлявого демона, потом опять на дракона. Остановилась же на крылатой суккубке с огромными кнутами. «Левая половина архидьяволов моя», — сказала она мужу, вылетев вперед к огромной армии, спешащей к нам навстречу. Вот навстречу ли, это точно вряд ли. «Обожаю», — произнес ее муж, между тем устремляясь следом. «И снова меня оставили недоумевать. А как же я? Про меня кто-нибудь вспомнит? Я вообще-то есть хочу. Хотя еще несколько минут созерцания этого побоища и точно перехочу, причем на целую неделю». Перевела взгляд на Глениуса и заметила, что движения его стали замедляться. Из огромного чудища он постепенно трансформировался в черного жнеца. Затем взгляд зацепился за развлекающуюся супружескую пару. И я невольно засмотрелась на, если не красоту, то слаженность их движений. Вот суккубка обвела ногами огромного крылатого демона, свернула ему шею и опять вернулась к двум монстрам, пытающимся выпутаться из боевых кнутов. Проделала то же самое с каждым из захваченных, затем освободила плети. Муж тем временем развлекался боевой магией, замораживая и сжигая демонов направо и налево. Раз — в воздухе возникла фиолетовая вспышка, и вместо десятков красных крылатых вокруг мага парили маленькие разноцветные и, самое главное, безобидные бабочки. Ох, оригинально. Ректор тем временем собирал давно умершие души, одним взглядом замораживая тела всех желающих сразиться. Лидиана уже приняла ипостась воздушного змея, закручивая крылатых противников спиралью, заставляя сталкиваться друг с другом. Своими движениями она сбила тех в одну копошащуюся кучу, а после, обратившись огненным драконом, одним дыханием разом спалила свою часть врагов. «Слушай, долго еще эти будут испытывать терпение местных?» — спросил кто-то, встав у меня за спиной. Я обернулась и увидела Устгина. Или кто-то в его воплощении, сразу же подумалось мне. Заметив мою реакцию, блондин-однокурсник сел на мгновенно созданный камень, жестом приглашая присоединиться. И мне действительно надоело стоять, поэтому я приняла его щедрое предложение, особо не сопротивляясь. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, не совсем понимая, как он тут очутился. И действительно, было в его поведении что-то странное. Вот только не пойму, что. «Это мой дом», — грустно признался он, созерцая разборки на земле и в воздухе. «То есть как?» — вконец запуталась я. «Неужели ты еще не поняла, кто я?» — спросил блондин, не отрывая взгляда от происходящего. Усмехнувшись, добавил: «Красиво». И это он, похоже, о происходящем в воздухе. Я же, разозлившись окончательно, встала перед ним, загораживая весь обзор. А удостоверившись, что на меня обратили внимание, высказала накопившееся: «Слушай, может, хватит уже говорить загадками? Что здесь вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит?» «Имя Урвигель тебе что-то говорит?» — вкратчиво произнес Устгин, внимательно разглядывая на этот раз уже меня. «Да, повелитель ада», — ответила я, медленно переваривая информацию. «Надеюсь, мне не нужно превращаться, чтобы ты мне поверила», — сказал он, улыбнувшись как-то совсем иначе, не так, как раньше. «Злее, что ли?» «Так, стойте! Что все это значит? Он и есть Урвигель? Он-то?» «Но как?» По завершении мысленных прений что-то осмысленное вырвалось из моих уст. «Все очень просто. Я черпаю магию отсюда, попеременно обновляя свою иллюзию. Поэтому все время остаюсь в образе Устгина», — пояснил тот, добавив все так же с улыбкой. «Лейка, моя маленькая бунтарка, ты с детства была непослушным ребенком. Попробуй тебя похитить и запри в застенках замка. Себе же дороже выйдет». «Да я и не хотел этого. Хватило мне Таиши. Поэтому разработал целый план по твоему зачислению в Академию, где мы, будучи однокурсниками, должны были сблизиться. Но вначале вмешался этот дух, потом ректор, а потом и вовсе псих, пожелавший тебя убить. Весь план понесся к чертям асхасским. А как все интересно начиналось, а?» «То есть мое пребывание в мешке несчетное количество дней — это часть твоего плана?» Моментально обозлилась я, вспомнив детали похищения. «Да нет же. Эти скоты утащили тебя в Академию и начали торговать твоими способностями. Я поздно об этом узнал, и чертов жнец меня опередил. Архидран проклятый. Да простят меня предки. Прости, Анахигель». Все это требовалось обдумать, но в сложившейся ситуации я решила попытать счастье и попросила: «Сними, пожалуйста, свои печати, а?» Однако уголки его губ поползли к ушам, складываясь в хищный оскал. «Не сниму», по слогам проговорил он. «Это почему?» — уточнила я, продолжая сверлить его взглядом. «А зачем? Чтобы ты поскакала в объятия этого жнеца?» Договорив, Устген выставил руку в сторону, и из его ладони выглянул кроваво-красный глаз с желтым зрачком. Второй же рукой повелитель ада в человеческом обличии подпер подбородок. Я не удержалась, тоже обернулась и невольно охнула, иначе и не скажешь. Остатки архидьяволов отступили, но в атаку пошли лазарты, песчаные черви, пожирающие при первой возможности все живое, и даже демонов. Моментом поскучневший Урвигель даже начал комментировать с плохо затаённым злорадством. «Кромсать и замораживать их бесполезно, равно как и жарить. Они питаются раскалёнными углями для улучшения пищеварения». Ситуация становилась попросту страшной и, я бы даже сказала, смертельной. Трое гигантских червей окутали костяного дракона, пытаясь откусить от него по кусочку. Однако леди Алидиана успела вначале трансформироваться в воздушного змея, выскользнув из их цепкого узла, а затем и вовсе отлетела на приличное расстояние и превратилась в огненного дракона. А выпустив из пасти несколько пирошаров, она, видимо, хотела сжечь лазартов. Но не тут-то было. Черви заглотили пламя и лишь довольно проурчали, призывая своих сородичей на пирушку протяжным гортанным кличем. Грениус, правда, к еще большему ужасу, по-прежнему пребывал в образе жнеца, ловко управляясь проклятой косой. Он держался за длиннющую цепь окончания, атакуя оружием, как бумерангом. При этом умудрялся попеременно уклоняться от очередной разинутой пасти. Огромное лезвие с легкостью распороло брюхо сразу троим монстрам, заставляя тех свалиться прямо в кровавые лужи, оставленные после недавнего сражения с архидьяволами. «Забавно. Откуда он узнал их слабые места?» – пробубнил Устген, наморщив лоб. Заметив успехи сына, старшая Сигдиваль превратилась в человека и стала использовать магию. Призвав сразу с десяток огромных проклятых, полыхающих черных энергией мечей, она пустила оружие в пляс. «Слушай, а что будет, если я призову еще и призрачных гончих?» – задумчиво произнес Устген, как будто спрашивая у меня. На самом же деле он общался сам с собой. Вот только старшего Сигдиваля нигде не было видно, и я, надумав себе не весь что, действительно запаниковала. А вдруг он... с ним что-то случилось? Слезы подступили к глазам, но я все-таки сдержалась. Нет, не время раскисать. «Зачем?» Лишь жалобно уточнила я, заглядывая в глаза Урвигеля. «Да чтобы ты, наконец, поняла! Ты не будешь ни с кем, кроме меня!» Скучающим тоном произнес тот, моментом изменив свое ко мне отношение. «Ни с кем и никогда!» «Не бывать этому!» – запальчиво произнесла я, не до конца осознавая, в какой опасности нахожусь. «Ну-ну, обманывайся дальше!» – произнес Урвигель, кивнув в сторону Сигдивалей. «Если откажешь мне, я просто всех убью!» Глядя на меня, продолжил будничным тоном угрожать. «И Сигдивали, и жителей долины, и даже этих из Академии. В общем, всех, с кем тебя связывали хоть какие-то отношения». Не в силах удержать боль, которую причиняли его слова, я закрыла лицо руками и заревела в голос, упав на колени. «Не надо!» – всхлипывая, взмолилась. «Пожалуйста, не делай этого!» «Знаешь, я ведь могу вселить в тебя духа Архонта, и ты будешь безвольной куклой подчиняться моим приказам, хочешь того или нет». Вспомнив про сестру и ее тело, я воскликнула. «Нет, только не это!» «Тогда держись от жнеца подальше», — повторил свою угрозу Урвигель. «Иначе он умрет». После чего, дождавшись, когда я подниму на него зареванные глаза, победоносно улыбнулся, будто получил согласие, и упал на камень, исчезнув в появившейся воронке. Вместе с уходом Устгена монстры тоже начали убираться во свояси. Черви закопались в землю, архидьяволы улетели в открывшиеся рядом с ними воронки. «Занимательная встреча», — обозначил свое присутствие отец Глениуса, подходя ко мне сзади. «Вы все слышали?» — задала я вопрос, продолжая всхлипывать. Грустным голосом он произнес: «Я бы попросил вас держать все в тайне и не приближаться к моему сыну». Но не успел он договорить, как к нам подошел младший Сигдиваль в человеческом обличии. А увидев, что я плачу, сел на корточки и взял мое лицо в свои теплые ладони. «Испугалась? Меня?» — спросил Глениус. Вот что мне ему ответить? Правда, следом заметила вдалеке силуэт, похожий очертаниями на Устгена, и потому отодвинулась от ректора и чудом промолчала. «Не хочу врать. И не хочу подвергать кого-либо опасности». А после призналась сама себе. В особенности не хочу рисковать им. Отчего слезы опять потекли ручьем. «Что тут у нас?» — спросила Алидиана, слегка запыхавшись. Подойдя к нам в своем темно-синем платье, она недоуменно уставилась на своего мужа. А после и вовсе переменилась в лице. Опасную тему для разговора, как ни странно, сменил Балерус. «Пора возвращаться». На что семейка Сигдивали, молча и не сговариваясь, стала продвигаться к открытому порталу, Обратившись к костяным драконам, мать ректора на этот раз усадила меня к себе на спину и слегка прокатила по воздуху, облетев долину по кругу. Приземлившись возле воронки, аккуратно спустила на пепельную поверхность и даже пропустила вперед, заботливо подталкивая к порталу.